Она не собиралась быть эстрадной артисткой. Она училась игре на фортепиано и посещала драматическую студию Симонова. «Я тоже хотел, чтобы моя дочь стала драматической актрисой. Особенно потому, что понимал, не надо детям повторять своих родителей. Люди безжалостно судят детей удачливых отцов. Помните у Чехова в записных книжках? «Н. сын знаменитого отца. Он хорош, но что бы он ни сделал, все говорят, да, но все-таки это не отец». Однажды он участвовал в вечере, читал, все имели успех. А про него говорили, да, но все-таки это не отец. Вернувшись домой, ложась спать, он взглянул на портрет отца и погрозил ему кулаком.